Эпилог. Возвращение. Борт 1785. Приемник. 2478 год. Июнь. На сотни тысяч километров от Земли пространство светло и прозрачно, оно словно напоено незримым светом бело-голубой планеты, оно будто наполнено источающимся из нее духом. Это известно каждому, побывавшему там. Но особенно это известно тем, кто уходил в дальний поиск. После безысходного мрака, пустоты, холода, околоземное пространство всегда тянуло к себе, как притягивает путника в ночи огонек далекой избушки или невесть где горящий костер, к которому надо идти, брести, ползти, которого надо достичь во что бы то ни стало, достичь, чтобы выжить. Так и Земля незримым магнитом, животворящим огоньком, манит к себе странника Вселенной, и для всех у нее хватает тепла и света, места и времени. Широки ее объятия, известно ее гостеприимство. Спеши же к ней, путник. И все-таки у того, кто постоянно болтается у Земли, возникает какая-то неприязнь к ней, может быть, вызванная обидой, может, другими чувствами. Понять таких нетрудно. Попробуй-ка, покрутись в 300 верстах над планетой месяц-другой, а если год, 2 года, 3, пусть и с отпусками, перерывами, выходными к праздникам, а все равно утомительное это занятие. Оба смотрителя кружились над землей уже 4-й год, им все осточертело до тошноты, и особенно сама станция, одна из бесконечного множества ей подобных. Эти станции даже имен собственных не имели, звались бортами. На борту 1785-м царила такая же скукотища, как и на всех предыдущих бортах и на всех последующих. Но вахта есть вахта, обязанности свои смотрители выполняли, контролировали автоматику, автоматика контролировала их, все шло по заведенному порядку, никаких происшествий на подходе к Земле не случалось вот уже лет как 200, и смотрители в основном спали или же проводили время у визоров, мечтая о тех временах, когда им удастся подыскать более интересную работенку. Они почти не разговаривали друг с другом, а когда и разговаривали, то суть беседы сводилась к одному. «А бывало», – начинал первый, – и заводил длиннющий рассказ, составленный то ли из обрывков воспоминаний, то ли из сюжетов фильмов и постановок визоров. И по ходу дела выяснялось, что, в общем-то, вспоминать не о чем. Вся жизнь прошла на борту или чем-то похожим на борт. И тогда они начинали строить планы. Вот и на этот раз. Второй сказал: «Все, бросаю к чертовой матери, завтра же подаю заявление. Есть кое-что на примете». «Что?» – спросил первый, тусклым голосом, его даже на иронию не хватило. «А вот что!» Второй вдруг вскочил со своего кресла, подбежал к экрану обзора, чуть не лбом ударился в металлостекло. «Ничего не понимаю», – он с силой потер глаза. «Или мне мерещится? Почему системы молчат?» «Спятил, что ли?» – поинтересовался еще более скучным голосом первый. «Да нет же, его не было. Точно не было. Я прямо туда смотрел. Там была чернота, пустота, и вдруг – бац! – появился». Запикал сигнализатор системы оповещения всех уровней, замигали зелененькие точечки. Теперь и первый привстал из кресла, лицо у него было совершенно обалдевшим, глаза лезли на лоб, но он пытался шутить. «Слушай, нас с тобой так вот утащат, а мы и не заметим». «Да брось, это человек, точно, человек». «Не дури, иди взгляни». «Откуда тут взяться человеку? Да еще так вот, как ты изволил выразиться, бац, и появился. Это обычный камень, метеорит, может, немного похожий». Он подошел к экрану, постучал по нему пальцем, словно опробовывая на прочность. Помедлил, а потом стукнул тем же пальцем себя по лбу. Похоже, мы оба спятили. За толстенным и совершенно прозрачным металлостеклом, в каких-нибудь 30-40 метрах от них, висела прямо посреди мрака человеческая фигурка, скрюченная, с неестественно вывернутой рукой, в которой был зажат длинный поблескивающий предмет. «Я не знаю, нахрена нас тут держат?» — сорвался второй. «Ну ладно, мы могли прошляпить, но локаторы», — отозвался первый. «Ты же спец, тебе незачем объяснять, они прощупывают пространство чуть не парсек во все стороны». «Нет, это бред». И он потер экран рукавом, так, словно пытался стереть нарисованную на металлостекле каким-то шалуном скрюченную фигурку. «Оставь. Это правда. Человек по ту сторону борта был в скафандре одной из последних моделей, но скафандр этот был изрядно ободран, исцарапан, вытерт. Создавалось впечатление, что его вместе с самим человеком кто-то основательно потрепал, потаскал, попинал, а потом и изживал. Рука-манипулятор тянулась к человеку. Тянулась медленно, расчетливо, управляемая электронным мозгом станции. Хоть и мала была надежда, а все-таки вдруг человек еще жив. «Пора нас списывать», — сказал первый. Второй ему не ответил. Он смотрел, как рука пластиконовой захваткой нежно и осмотрительно обворачивает человека, как она сжимается, как втягивается в приемный отсек станции. «Если он жив, с него причитается», — сказал друг, ни с того ни с сего второй. А первый уже облачался в непроницаемый комбинезон внутреннего использования. Он понял, это то самое происшествие, о котором можно будет рассказывать всю жизнь, всю оставшуюся жизнь, и слушатели будут сидеть с разинутыми ртами, будут ловить каждое слово. Второй это тоже понял. Через несколько минут они были готовы. «Карантин не требуется», – доложил мозг. «Объект септичен в установленных пределах. Внеземной инфекции не обнаружено. Внутренний доступ открыт». Это вовсе не означало, что к объекту могли подпустить прямо сейчас кого угодно, или же выпустить его, если он жив, выбросить, опустить, передать, если мертв, соответственно, на землю или в землю. Вовсе нет. Доступ был открыт только для этих двоих.